Глава 45. Перевожу взгляд на мужа, а он смотрит на брата так, что даже мне становится неуютно. Я прямо вижу, как между братьями нарастает напряжение. Еще немного, и искры полетят. «О чем он говорит?» — тихо спрашиваю. «Чего я не знаю?» «Я про Софью Игоревну», — спешно встревает Коннелл. «Она не знает». «Я?» — с полным удивлением взглядом она поворачивается к Коннеллу. «Ну да, вас не было на собрании, и вы понятия не имеете, какой гениальный план придумал Вейлин». На лице Коннелла расцветает улыбка. «Если бы вы знали, то не переживали так. Аника в полной безопасности, как и малыш». «И что же такого гениального ты придумал?» Стиснув челюсти, спрашивает Софья. «Пока Альфа готовит нам ловушку, мы сделаем для него две». «Думаешь, он настолько глуп, что позволит тебе опрометчивые шаги?» «Ох, Софья Игоревна!» Вэй качает головой. «Уже трижды мы ловили его людей, его силы на исходе. А жажда заполучить Анику настолько велика, что он уже наделал кучу опрометчивых шагов. Плюс он на 100% уверен, что я самонадеянный индюк». Муж хохочет, но его веселье поддерживает лишь Коннелл. «То есть твое поведение на поляне было игрой?» — вздергиваю брови. «Конечно, милая. Или ты тоже думаешь, что я буду шутить твоей жизнью или жизнью нашего сына?» Мотаю головой. «Нет, разумеется, но мне показалось, что Вейлин чересчур самоуверенно разговаривал с Альфой». «Но если это было игрой, чтобы сбить врага с толку? И зачем ему это?» «И вам хватит людей?» — интересуется Софья Игоревна. «Или ты планируешь расширять стаю?» «О!» — Вэй усмехается. «Я планирую кое-что посерьезнее». «Решаю не вмешиваться. У меня и своих дел вагон. Софью уговариваю отстать от мужчин. Все же я понимаю, защита должна быть на них. Да, я теперь тоже могу постоять за себя. Но это не значит, что я должна находиться на передовой и отвоевывать свою свободу и свободу нашего ребенка. В конце концов, у меня есть муж, а у нашего малыша отец. Смотрите!» Показываю шаманке снимки Сузи. «Что думаете? Юлия говорит, наш сын развивается нормально. Как думаете, такое вообще возможно?» Она поджимает губы, смотрит на меня и бросает взгляд на Вейлина. Коннелл же сидит безмолвно, словно статуя. Что-то подсказывает мне, что прямо в эту секунду они с Вэем тестируют свою телепатическую связь. «Знаешь», — тихо говорит Софья, — «думаю, что да. Ты ведь тоже родилась раньше срока. Правда, такое серьезное ускорение...» «Что значит «я тоже»?» «Когда ты разовьешь способности, то сможешь видеть такие вещи», — пожимает плечами Софья Игоревна. «Для тебя вообще будет мало секретов. Прохожие станут показывать тебе свои истинные лица, а магию ты будешь видеть в самом воздухе». «Как это?» — искренне удивляюсь, а мужчины прекращают свои эксперименты и присоединяются к нашему разговору. «Мне казалось, ты упражняешься, разве ты не видишь?» «Нет», — мотаю головой. «Хм. Похоже, Гару влияет на тебя куда сильнее, чем нужно». Она крепко задумывается и молча уходит. «Что это было?» — обращаюсь к мужу. «Если бы я только знал», — говорит он, глядя Софье вслед. «Если бы... Кстати, ты же хотела мне фотографии показать». На лице супруга расцветает улыбка. «Смотри, это наш сын». Сгребаю сразу все снимки. Вэлин внимательно разглядывает фотографии. «Может, заглянем в твое сознание и посмотрим на него там? По этим серым очертаниям ничего не понятно». «Гару не выходит на связь с момента...» Осекаюсь, вспоминая появление Софьи. Муж обнимает меня. «Не переживай». Остаток вечера проходит в напряженном ожидании. Я раскладываю документы, Вейлин работает с бумагами, а Коннелл пытается восстановить силы. В воздухе витает предчувствие чего-то грандиозного. И я знаю, скоро наша жизнь изменится навсегда. «Может, попробуем еще раз?» предлагает Вейлин, нежно обнимая меня за плечи, когда мы уже уходим в спальню. «Может, сейчас Гару ответит?» Я качаю головой. «Не уверена, что стоит. Мне кажется, он меняется. Он говорил, что начал вспоминать. Наверное, ему нужно время осознать, что он мертв». Я прижимаюсь к мужу, вдыхая знакомый запах. В его объятиях я чувствую себя в безопасности, но где-то глубоко внутри теплится тревога. Слишком многое поставлено на карту и слишком высоки ставки в этой игре. Наша стая растет, а вместе с ней растет и ответственность. Меня поражает, что люди готовы идти за Вейлином в этот опасный путь, поддерживают и согласны следовать его планам. И я всеми силами хочу быть той, кто сможет быть рядом и стать той самой альфа-самкой, чтобы помогать мужу управлять кланом. Перед сном я снова подхожу к зеркалу, глажу живот. Малыш толкается, словно отвечает на мои мысли. Я улыбаюсь, чувствуя, как любовь к нему наполняет сердце. Завтра будет новый день, и мы будем готовы к любым испытаниям. Но сейчас, сейчас я просто хочу быть здесь с теми, кого люблю. Вейлин. Аника ложится в кровать, прижимается ко мне и почти сразу засыпает. В последние дни я вижу, как много сил она тратит на лечение Коннелла, на упражнения, как старается делать все, чтобы стать сильной. Целую ее в лоб и закрываю глаза. И тут чувствую, как меня силой затягивает в ее мысли. Оказавшись внутри, натыкаюсь на огромный купол, и в этот раз он стоит совсем не в том месте, где в детстве бывала Аника. Теперь это мое любимое место, что я показывал ей в своих мыслях. Странно, как это возможно? Разве сознание моей жены способно до таких мельчайших подробностей копировать мое? Делаю пару шагов вдоль купола. Провожу по нему рукой, и он моментально отдает переливам, вслед за прикосновением. На уши давит тишина. Силюсь что-нибудь разглядеть, но выходит с трудом. В прошлые разы все выглядело иначе. И как это понимать? «Гаро!» — зову я. Продолжаю наворачивать круги, но ничего не происходит. Может, это все же мое сознание, а не моей жены. Но я замечаю шевеление. Почти утыкаюсь носом в осязаемый барьер и вижу Гаро. Он бьется о купол и, кажется, кричит. «Эй, Гаро!» Быстрым шагом направляюсь к нему. Я вижу его, и он точно замечает меня. Но нас разделяет самая настоящая стена. Какого черта? Аника не могла запереть его снова, еще и неосознанно. Теперь она все чувствует. Вижу, как Гаро шевелит губами, но разобрать ничего не могу. «Гаро!» Бью о стену купола. Разводы расходятся далеко за пределы моего взгляда. Но не успеваю я больше ничего сделать, как просыпаюсь в холодном поту. «Тш-ш-ш!» Тут же сталкиваясь взглядом Софьи Игоревной, что склонилась надо мной. «Нам надо поговорить». Морщу нос от недовольства, но осторожно выпутываясь из объятий супруги. Софья Игоревна уходит, и я натягиваю штаны и спускаюсь следом. Как только захожу в зал, сразу вижу, как женщина активирует амулет тишины. Вот, значит, как. Она не хочет, чтобы кто-то нас услышал. Что за срочность? Скрещиваю руки на груди. «Ты должен кое-что знать до того, как устроишь встряску Альфи Красных». «Уже любопытно. А почему бы не сообщить это на совете? У меня нет секретов от стаи». «Потому что эта информация может стать твоим козырем в борьбе против Красных». «Очень любопытно. И что же это?» «Гару вовсе не дух. Все куда сложнее». «Не понял». «Он жив,